Маяковский видел сон в субботном поле след из хищной чаще срел зверь. Тише едешь, я все спешь, падет райли в небо по нейтральным флагам. Завод-вод, завод-вод, Маяковский видел свой. Шаг за шагом на утюг, кто разбудит на заре, кто поймает, кто поймет. Под нейтральным снегом, под нейтральным строком. Самотвод, самотвод. Взял курок, сжег окурок, лил струю, покатилось колесо. Вот и собран урожай под нейтральным